Аннотация. В постапокалиптическом мире будущего, в котором живет Телли, всем подросткам, достигшим 16 лет, делают пластическую операцию, чтобы превратить их в ослепительных красавцев. Телли осталось ждать совсем недолго. Через пару недель из вызывающей отвращение уродины она преобразится в красотку, и все кардинально изменится. Ведь единственная задача красавцев и красавиц в высокотехнологичном раю – веселиться и получать удовольствие от жизни. Но не все жители Уродвилля стремятся стать красивыми. И когда новая подруга Телли, Шей, сбегает в дым, убежище мятежников, мир красавцев раскрывается для Телли по-новому – и он уже далеко не так безупречен, как все привыкли его видеть. Представители власти ставят перед Телли невозможные условия. Или она находит Шей и сдает ее, или Телли никогда не превратится в красавицу. От решения Телли зависит ее будущее, которое может измениться навсегда.